Глава 11. Хэмилтон застыл, не отрывая взгляда от женщины. Марша тихонько подошла сзади и хрипло шепнула ему в ухо. «Будь осторожен, Джек, будь осторожен!» Он обернулся к жене. «Ты в этом участвовала?» «Похоже, что да», — она пожала плечами. «Эдит спросила меня, где ты, и я сказала ей, без подробностей, так, в общих чертах». «В какую же категорию попала Силки?» Марша улыбнулась. «Эдит описала это очень точно. Мелкая мерзость. Мне кажется, она назвала ее так». «Их таких наверняка довольно много», — сказал Хэмилтон. «Неужели оно того стоило?» За Эдит Притчет стояли Билл Лоус и Чарли Макфайв. Оба были нагружены охапками овощей и зелени. «Большой праздник», — объяснил Лоус осторожно, с тенью извинения, кивая Хэмилтону. «Где тут кухня? Я хочу уже все это куда-нибудь положить». «Как дела, друг?» — поздоровался Макфайв, лукаво подмигивая. «Хорошо время проводишь. У меня тут в рюкзаке 20 банок пива, не пропадем». «Отлично», — автоматически ответил Хэмилтон, все еще в шоке. «Все, что тебе нужно, так это просто щелкнуть пальцами», — добавил Макфайв, порядком уже покрасневший и запыхавшийся. «Ну, в смысле, все, что ей нужно». За Макфайфом выступала невысокая и слишком серьезная фигура Джоан Рейс. Мальчик Дэвид Притчет шел рядом с ней. Замыкая колонну, ковылял угрюмый, но гордый ветеран войны. Морщинистое лицо его было непроницаемой маской. «Все здесь?» — Хэмилтону стало дурно. «Мы будем играть в шарады!» — радостно проинформировала его миссис Притчет. «Я к вам заходила сегодня вечером», — пояснила она. «И мы хорошо, всласть и от души наговорились с вашей милой женушкой». «Миссис Притчет», — начал было Хэмилтон, но Марша тут же заткнула ему рот. «Отправляйся на кухню и помоги мне все подготовить», — четко и ясно скомандовала она ему. Хэмилтон неохотно поплелся вслед за женой. На кухне Макфайв и Билл Лоус стояли столбами, неловко и неуклюже, не зная, чем заняться. Лоус блеснул короткой улыбкой, в которой угадывалось понимание и отчасти извинение. Хэмилтон не успел понять точно. Лоус быстро отвернулся и занялся распаковкой бесконечных нарезок и намазок для сэндвичей. Миссис Притчет любила холодные закуски. «Бридж!» — провозгласила миссис Притчет в другой комнате. «Но нам нужно хотя бы 4 человека. Мы можем рассчитывать на вас, мисс Рейс?» «Боюсь, я не слишком хороша в бридже», — прозвучал в ответ бесцветный голос мисс Рейс. «Но я приложу все усилия». «Лоус», — сказал Хэмилтон, — «ты слишком умен, чтобы прогнуться под нее. Ну ладно, Макфайв, но ты...» Лоус не смотрел на него. «Позаботься о себе», — сказал он глухо. «Ну а я позабочусь о себе». «Ты же не можешь не понимать, что...» «Масса, Хэмилтон», — включил акцент Лоус. «Моя шанс не упускай. Моя так жить дольше, да?» «Прекрати», — Хэмилтон обиженно вспыхнул. «На меня-то это барахло не вываливай». С насмешкой в темных глазах Лоус отвернулся, не извинившись. Но его трясло. Руки дрожали так сильно, что Марше пришлось забрать у него фунт копченого бекона. «Оставь его в покое», — сделала она выговор мужу. «Это его жизнь». «Тут ты ошибаешься», — парировал Хэмилтон. «Это ее жизнь. Разве можно прожить на холодной нарезке и на масках для сэндвичей?» «Да, все не так плохо», — философски вмешался Макфайв. «Проснись, друг, это ведь мир пожилой леди, верно? Она управляет здесь, она босс». В дверях появился Артур Сильвестр. «Извините, у вас не найдется стакана теплой воды и немного соды? Что-то у меня сегодня кислотность разыгралась». Положив руку на хрупкое плечо Сильвестра, Хэмилтон сказал ему: «Артур, ваш бог в этом месте не живет. Вам тут не понравится». Не удостоив его ответом, Сильвестр прошел к раковине. Там он получил от Марши стакан воды и соду. Затем, отойдя в угол, сосредоточился на них, отключившись от всего остального. «Я все еще никак не могу в это поверить», — признался Хэмилтон жене. «Во что, дорогой?» «Силки. Ее больше нет. Абсолютно, словно моль убили хлопком ладоней». Марша безразлично пожала плечами. «Ну, где-то она есть, в каком-то другом мире. Там, в реальном мире». Она все так же клянчит выпивку и демонстрирует свой товар. Слово «реальный» ей удалось произнести так, что оно прозвучало грязным и неприличным. «Могу вам помочь?» Эдит Притчет, игриво порхая, появилась в дверях. Огромная масса трясущейся плоти, заключенная в шелковое платье в цветочек. Сочетание цветов на нем буквально резали глаз. «Ох-ох-ох, где бы мне найти передник?» «Вон там, в шкафу, Эдит». Марша показала ей, где искать. С инстинктивным отвращением Хэмилтон отшатнулся от этого создания, когда оно тяжело проплывало мимо него. Миссис Притчет одарила его бездумной улыбкой. «Ну же, не будьте букой, мистер Хэмилтон, не надо портить нам вечеринку». Когда миссис Притчет, ковыляя, удалилась из кухни обратно в гостиную, Хэмилтон зажал Лоуса в угол. «Ты согласен, чтоб это чудовище контролировало твою жизнь?» Лоус пожал плечами. «А у меня что, когда-то была жизнь? Или водить людей по биватрону, по-твоему, можно назвать жизнью? Людей, которые ничего в этом не понимают. Людей, которые просто случайно забрели с улицы. Обычных туристов без технического образования». «А сейчас ты чем занимаешься?» Лоу с гордым видом встряхнулся. «Я возглавляю исследовательский отдел в мыловаренной компании Лэкмана в Сан-Хосе». «Никогда такой не слышал». «Миссис Притчет придумала ее». Отводя взгляд от Хэмилтона, он объяснил. «Там производят модные сорта мыла с запахом». «Господи Иисусе», — сказал Хэмилтон. «Слабовато, да? Ну так это для тебя слабовато. Это ты сдохнешь, но на такую работу не пойдешь». «Именно. Я бы никогда не стал производить ароматизированное мыло для Эдит Притчет. Не стал бы, и все». «Я тебе одну вещь скажу», — голос Лоуса дрогнул. «Ты как-нибудь попробуй быть цветным хоть ненадолго. Попробуй, каково оно? Кланяться со словами «Да, сэр, любой белой мрази, что к тебе припрется, любой деревенщине из Джорджии, что на пол сморкается от непроходимой своей тупости, а туалет этот кретин найти не может, пока его туда не приведешь. Пока я его туда не приведу, и практически приходится показывать, как штаны снимать. Ты попробуй немножко. Попробуй свои 6 лет в колледже оплатить, моя за белыми посуду в дешевой забегаловке. Я про тебя наслышан. Твой отец был крупным физиком, и денег у тебя всегда хватало. Посуду по забегаловкам мыть не приходилось. Вот ты попробуй получить диплом так, как я получил, и попробуй потаскать его в кармане полгодика в поисках работы, и в конце концов... тупо водить туристов и носить на рукаве повязку гида. Повязку, да, как у евреев в концлагере. И вот тогда ты, возможно, не будешь так возражать против того, чтобы заниматься исследованиями на мыловаренной фабрике». «Даже если эта фабрика не существует?» «Она существует здесь». Темное худое лицо Лоуса выражало мрачное упорство. «И я тоже здесь. И пока я здесь, я собираюсь извлечь из этого максимум пользы». «Но», — запротестовал Хэмилтон, — «ведь это же иллюзия». «Иллюзия?» Лоус саркастически улыбнулся, его твердый кулак ударил в стену кухни. «Я нахожу это достаточно реальным». «Это же все воображение Эдит Притчет, человек с твоим умом». «Оставь это!» — грубо перебил его Лоус. «Не хочу этого даже слышать. Там, дома, тебя не слишком-то заботил мой ум. Ты не особо возражал против того, что я работаю гидом. Я что-то не заметил, чтоб тебя это сильно беспокоило». «Но ведь тысячи людей работают гидами», — неловко сказал Хэмилтон. «Такие, как я? Да, скорее всего, но не такие, как ты. Ты хочешь знать, почему я предпочитаю этот мир? Из-за тебя, Хэмилтон. Это твоя вина, не моя. Подумай об этом. Если бы ты попытался хоть что-то сделать там, дома, но ты не попытался. У тебя была жена, и дом, и кот, и машина, и работа. У тебя все было хорошо, и понятное дело, ты хочешь вернуться назад. Но не я. У меня такого счастья никогда не было, и я не вернусь». «Ты вернешься, если этот мир схлопнется», — сказал Хэмилтон. На лице Лоуса появилась холодная и ядовитая ненависть. «Хочешь его уничтожить?» «Даже не сомневайся». «Хочешь снова увидеть меня с повязкой, да? Ты такой же, как все остальные, никакой разницы. Мне всегда говорили, что белым верить нельзя, но я считал тебя своим другом». «Лоус», — сказал Хэмилтон, Ты самый нервный сукин сын из всех, что я встречал в жизни. Если и так, то в этом твоя вина. Мне жаль, что ты так думаешь. Потому что это правда, убежденно сказал Лоус. Нет, не совсем. Частично да, правда. Где-то там внутри есть зерно правды. Возможно, ты и прав. Возможно, тебе стоило бы остаться здесь. Действительно, тут тебе, вероятно, будет лучше. Миссис Притчет позаботится о тебе, если ты опустишься на все четыре лапы и будешь издавать правильные звуки. Если будешь ходить за ней на правильном расстоянии и не беспокоить ее. Если ты не против мыла с отдушкой, холодных нарезок и лекарств от астмы. Дома, в реальном мире, тебе пришлось бы сражаться против всех. И да, не исключаю, что тебе пора отдохнуть. Выиграть там, думаю, тебе все равно не светило. «Кончай ты к нему приставать», — сказал Макфайв, как всегда подслушивая. «Пустой номер. С негром разговаривать все равно, что с енотом». «Ошибаешься», — ответил ему Хэмилтон. «Он человек, и он устал проигрывать. Но и здесь ему не победить, да и тебе тоже». «Здесь не побеждает никто, кроме Эдит Притчет». Обернувшись к Лоусу, он сказал, «Это будет похуже, чем когда тобой помыкают белые мужчины. В этом мире ты будешь в руках толстой, пожилой белой женщины». «Ужин готов!» — резко позвала Марша из гостиной. «Все подходите и усаживайтесь!» Один за другим они входили в гостиную. Хэмилтон вошел именно тогда, когда в коридоре появился дурачок Нини, привлеченный запахом еды. Помятый после сна в обувной коробке в шкафу, Нини пересек линию движения Эдит Притчет. Чуть не споткнувшись, миссис Притчет сердито сказала: «Ух ты ж!» И дурачок Нини, как раз собиравшийся запрыгнуть кому-нибудь на руки, исчез. Миссис Притчет же продолжила свой путь, даже не заметив, крепко сжимая поднос с птифурами. Примечание. Небольшими сдобными пирожными. В своих пухлых розовых пальцах. «Она забрала вашего кота!» — громко и обвиняюще взвизгнул Дэвид Притчет. «Не переживай», — равнодушно ответила Марша. «Их еще много осталось». «Нет», — севшим голосом поправил ее Хэмилтон. «Их больше нет, ты забыла? Котов больше нет как класса». «О чем это вы?» — спросила миссис Притчет. «Что это за слово? Я не расслышала». «Не обращайте внимания», — быстро сказала Марша, усаживаясь за столом и начиная раскладывать по тарелкам еду. Все остальные тоже заняли свои места. Последним появился Артур Сильвестр. Он допил свой стакан воды с содой и вышел из кухни, держа в руках кувшин с чаем. «Куда мне это поставить?» — спросил он ворчливо, подыскивая место на переполненном столе. Стеклянный кувшин дрожал в его высохших руках, большой, скользкий и блестящий. «Давайте сюда, я возьму его», — ответила миссис Притчет, рассеянно улыбаясь. Когда Сильвестр подошел к ней, она потянулась за кувшином. Сильвестр, не меняя выражения лица, поднял кувшин и изо всех своих старческих сил опустил его на голову женщины. Стол ахнул, все вскочили на ноги. За мгновение до удара Артур Сильвестр исчез из реальности. Сам кувшин, выпав из его растворившихся рук, упал на ковер и покатился по нему, разбившись. Чай забрызгал все вокруг некрасивыми пятнами цвета мочи. «Да что ж такое?» — в сердцах сказала миссис Притчет. Вместе с Артуром Сильвестром перестали существовать разбитый кувшин и лужа дымящегося чая. «Как неловко получилось!» ухитрилась вымолвить Марша после паузы. «Я рад, что все обошлось», — нервно сказал Лоус, руки его дрожали. «Это было опасно». Джоан Рейс внезапно вышла из-за стола. «Я плохо себя чувствую, сейчас вернусь». Порывисто обернувшись, она выбежала из гостиной, пересекла зал и скрылась в спальне. «Что с ней?» — заботливо осведомилась миссис Притчет, оглядывая стол. «Неужели что-то расстроило девушку? Возможно, я могу...» «Мисс Рейс!» — позвала Марша тревожно и пронзительно. «Вернитесь, пожалуйста, мы ужинаем!» «Придется пойти посмотреть, что же так ее расстроило!» Миссис Притчет со вздохом начала подниматься. Хэмилтон уже выбегал из комнаты. «Я решу этот вопрос», — бросил он через плечо. В спальне мисс Рейс сидела, сложив руки на коленях. Рядом с ней лежали ее шляпка, пальто и сумочка. «Я отговаривала его», — тихо сказала она Хэмилтону. Ее очки в роговой оправе покинули свое место и бессильно болтались между пальцами. Глаза без очков оказались бледными и жалкими, почти бесцветными. «Это не сработало бы». «Так вы все спланировали?» «Естественно. Артур, мальчик и я. Мы встречались сегодня. Больше рассчитывать было не на кого. К вам обращаться было рискованно из-за вашей жены». «Вы можете рассчитывать на меня», — сказал Хэмилтон. Мисс Рейс достала из своей сумочки небольшой пузырек и положила рядом с собой на кровать. «Мы собирались усыпить ее», — сказала девушка безжизненно. «Она старая и болезненная». Подхватив пузырек, Хэмилтон поднес его к свету. Это оказался жидкий препарат хлороформа, применяемый для фиксации биологических объектов. «Но это же убьет ее». «Нет, не убьет». Дэвид, мальчик, встревоженно появился в дверях. «Вам лучше бы вернуться. Мама начинает злиться». Поднявшись на ноги, мисс Рейс засунула пузырек обратно в сумку. «Идем, я уже в порядке. Просто внезапный шок. Он обещал не делать этого, но эти старые вояки...» «Я сам все сделаю», — сказал ей Хэмилтон. «Почему?» «Я не хочу, чтобы вы убили ее. И я знаю, что именно это вы и задумали». Какой-то миг они смотрели друг на друга. Потом коротким и нервным судорожным движением мисс Рейс выудила пузырек и сунула ему в руки. «Тогда займитесь как следует и сделайте это сегодня». «Нет. Завтра найду время. Вывезу ее за город на пикник. Поедем в горы рано утром, на рассвете». «Не бойтесь и не отступитесь». «Ни в коем случае», — сказал Хэмилтон, убирая пузырек в карман. И сказал вполне искренне.